Глава 31. Во всяком случае, они убедились, что карта Рульфа сохраняет свои магические свойства. Затея принадлежала Ровану. А Элина немного мучила совесть, ведь это она убедила Эдиона и Лиссандру, что предводитель пиратов может позариться на амулет Оринфа. Зато теперь они знают. Магия карты не утрачена, а Рульф живет в постоянном страхе, боясь возвращения валгов. Если бы карта показала ему ключ Верда, как бы повел себя пиратский король? Если бы он узнал разницу между ключом и каменными кольцами, делавшими из его людей послушные орудия. Как бы то ни было, но Рульф отправил свою подавальщицу на разведку. Опять-таки, не из-за амулета, а из-за боязни валгов. Рован не напрасно выбрал закоулок, оканчивающийся тупиком. Туда мог забрести только человек, посланный Рульфом. А Элина не сомневалась, что Эйдиону и Лиссандре удалось вернуться незамеченными. Что ж, эта часть вечера прошла с пользой. Время перевалило за полночь, и если они уцелеют в грядущей войне, насладятся ли она и Рован тем, что называется обыденной жизнью? Наступят ли такие дни, когда не понадобится перепрыгивать с крыши на крышу и врываться в чужие жилища, чтобы приставить кинжал к горлу того, на кого там наткнешься? Пока что за какие-то 15 минут они проделали и то, и другое. Выяснились и некоторые интересные подробности. Гарель и Фенрис, оказывается, поджидали их в комнате, нанятой ими в морском драконе. После того, как Аэлине как-то не захотелось новых сюрпризов. В комнату они проникли достаточно просто. Через окно. Магия ветра помогла его открыть. Оно чуть приоткрылось и вдруг распахнулось настежь. Лица фейских воинов были каменными. Гарель и Фенрис словно ждали гостей, приготовившись к встрече. «Через дверь входить удобнее», — заметил Фенрис. Он стоял, скрестив руки. Поза была нарочито непринужденной. «Почему бы малость не поразвлечься?» — бросила ему Аэлина. «Дверь через каждый может». Ответ несколько удивил Фенриса, но черные глаза остались внимательно холодными. «Странно, если бы ты упустила такую возможность». Аэлина улыбнулась во весь рот. Фенрис ответил такой же улыбкой. «Пожалуй, они оба не сколько улыбались, сколько показывали зубы». «Смотрю, вы двое неплохо провели лето в Даранелле», — заметила Аэлина. «Как поживает моя милая тетушка Маева?» Татуированные пальцы Гореля сжались в кулаки. «Ты отказываешь мне вправе увидеться с сыном, однако сама глухой ночью вламываешься к нам и требуешь рассказа о нашей королеве». «Во-первых, котеночек, я не отказываю тебе ни в чем». Фенрис издал странный звук, чем-то похожий на кашель. «Решение принимает твой сын, а не я», — продолжала Аэлина. «У меня нет ни времени, ни желания соваться в чужие дела». А вот это было враньем. «Конечно, где тебе найти время?» — хмыкнул Фенрис. «Смертным отпущено так мало лет, но им хочется успеть слишком многое». Он повернулся к Ровану и, лукаво сощурившись, спросил. «Или ее вскоре ожидает преображение?» «Какой же он мерзавец, этот Фенрис! Ехидный, готовый задеть побольнее. В этом он схож с Ларканом. Две стороны одной монеты. Насмешливая и угрюмая. Маева явно подбирала вассалов под свой характер». В лице Рована не дрогнул ни один мускул. «Вас преображение Аэлины никоим образом не касается». «Да так ли уж не касается?» Не унимался Фенрис. «Если она достигла бессмертия, это многое меняет. Очень многое. Фенрис!» Предостерегающе рявкнул Гарель. Аэлина достаточно знала о преображении, особом пути, который преодолевали тела чистокровных фейцев и полукровок, входя в состояние вечной молодости. Переход был достаточно тяжелым и продолжался месяцами. Преображение сказывалось и на теле, и на магии, которой обладал преображающийся. Некоторые фейцы не могли управлять своей магической силой, а кто-то даже терял ее на время преображения. Что касалось полуфейцев, кто-то получал лишь долгую по меркам смертных жизнь. Бессмертие обретали не все. Ларкану повезло. Возможно, повезет и Эдиану. В ближайшие годы станет ясно, пошел ли он в мать или поискового воина, сидящего напротив Аэлины. Но и здесь нужно сделать оговорку. Если они уцелеют в грядущей войне. В кого пошла она сама? Аэлина гнала от себя подобные мысли по причине, названной Фенрисом. «Сомневаюсь, что это многое изменит», — сказала она Фенрису. «Одна бессмертная королева уже есть. Неудивительно, если появится другая». «И ты позволишь всем приглянувшимся мужчинам приносить тебе клятвы на крови? Или такой чести удостоился один лишь Рован?» Рован закипал от гнева. Аэлина уже ловила эти волны. Ей очень хотелось сказать Ровану: «Это же твои друзья, сам с ними и объясняйся». Но она сдержалась и с нарочитым спокойствием бросила Фенрису: «Помнится, пока я гостила в Страже Тумана, я ни у кого из вас не вызывала интереса». «У меня нет, зато Фенрис», — пробормотал Горель. Аэлина повернулась к Фенрису. Тот смотрел не на нее, а на Гореля, и взгляд обещал медленную смерть. «Когда Маева сообщила о твоем прибытии на Вендолин, Фенрис добровольно вызвался тебя обучать», — пояснил Рован. «А она и не знала». «Почему?» Рован собрался ответить и на этот вопрос, однако Фенрис его опередил. «Это давало возможность на время убраться из Даранеллы. И со мной учеба была бы намного легче и увлекательнее. Я видел, как боярышник обучает. Волосы дыбом встают. Вы бы оба пьянствовали на крышах Вареса. Вот и все твое обучение», — сказал Рован. «А что касается моих методов, вспомни-ка, парнишка, сколько раз они спасали тебе жизнь». Фенрис выпучил глаза. «Значит, он моложе Рована. По человеческим меркам, все равно очень старый, но по меркам бессмертных он был моложе и вел себя соответствующим образом». «Варес меня мало занимает», — сказала Аэлина. «Мы же говорили про Даранеллу. Пора бы понять. Мы почти ничего не знаем о замыслах Маевы». Слова Горели звучали как предостережение. «И потом. Клятва, принесенная на крови. Уж такие вещи ты должна понимать». «Я только не понимаю, как ей удается настолько держать вас в узде?» — без обидников призналась Аэлина. «У Рована не так. Если я отдаю ему распоряжение, он не требует беспрекословного исполнения. И только так, как я сказала. Нужно очень туго натянуть связующие нити, чтобы он подчинился. Но даже тогда я скорее прошу, чем приказываю». «У тебя так. У Маевы по-другому», — сказал Горель. «Многое зависит от личности того, кому приносят клятву. Вы оба приносили клятву на основе любви, живущей в ваших сердцах. Ты не ставила перед собой цели владеть Рованом и помыкать им». Услышав слово «любовь», Аэлина едва не вздрогнула. В тот день, когда Рован пил ее кровь, глядя ей в глаза, до нее начал доходить смысл происходящего. Чувство, связавшее их, было могущественным и неизъяснимым. Ни в каком языке не нашлось бы слов, чтобы рассказать об этом чувстве, но оно родилось на основе их дружбы, и дружба дала ему силу. «Маева настроена на власть и управление теми, кто приносит ей клятву», — добавил Фенрис. «Связующие нити скручены из подчинения. Ей в большем и малом. Она приказывает, мы повинуемся. Выполняем все, что она пожелает». Глаза Фенриса помрачнели. Аэлина инстинктивно сжала кулаки. Маева только силой могла заставить этих воинов делить с ней ложе. Рован состоял с Маевой в дальнем родстве, что отчасти удерживало ее от поползновений. Зато с другими она не церемонилась. «И вы никогда бы не смогли самостоятельно порвать эти узы?» «Никогда. Если бы мы решились на такое, магия Маевы попросту убила бы нас». «А он пытался? Если да, то сколько раз?» «Почему ты спрашиваешь?» поинтересовался Фенрис, совсем по-волчьи склонив голову на бок. «Потому что если Маэва однажды заявит о своих притязаниях на жизнь Эдиона, я должна знать, как и чем ему помочь. Потому что я не люблю уклончивые ответы», сказала она вслух и слегка улыбнулась. Такая улыбка была способна свести с ума Рована и Эдиона. Такой улыбкой можно было быстро разозлить любого фейского мужчину. Вскоре по красивому лицу Фенриса стало заметно. Улыбка достигла цели. Айлина занялась разглядыванием ногтей и продолжила. «Вы оба уже достаточно почтенного возраста, и в это время привыкли спать, поэтому не стану отнимать ваше драгоценное время и сразу перейду к делу. Армада Маэвы плывет к берегам Эйлуэ. Мы с вами временные союзники, но не исключено, что путь, избранный мной, может втянуть меня в конфликт с флотом и даже самой Маэвой. Причем такое может случиться независимо от моего желания». Рован немного напрягся. Айлина мельком взглянула на него. Ей нужно было проверить, как ее слова отзываются у фейцев. Фенрис повернулся к Ровану. «По-моему, важнее всего узнать, кому Маэва намерена помогать. Не исключено, что и Ровану. У нас у Маэвы обширнейшая сеть осведомителей», — возразил Рован. «Она наверняка уже знает, что имперский флот сосредоточен в гаванях залива Ора». «Долго ли ее принц, говоря о Маэве, будет по привычке говорить «наш», «наши»? И скучает ли он по бывшим соратникам? А вот они, судя по хмурым взглядам, не очень». «Быть может, Маэва вознамерилась перехватить имперский флот», — рассуждал вслух Гарыль. «Ты расценила бы это, как ее намерение тебе помочь, а потом она втянула бы тебя в свои замыслы». Айлина насмешливо щелкнула языком. «Столкновение флотов обернулось бы громадными потерями. Сомневаюсь, что Маэва согласится пожертвовать своими воинами ради возвращения моей благосклонности. А ведь она приняла бы любую помощь Маэвы, сознавая, что идет на риск». «Маэву мало заботит потери в рядах фейских воинов», — криво усмехнулся Фенрис. «Ее бы это лишь взбудоражило». «Болтаешь много», — буркнул Гарыль. «Боги милосердные, у них с Эдионом даже голоса похожи. Вы оба знаете, насколько опасен Эраван и что нам угрожает при столкновении с ним», — продолжала Айлина. «Знаете вы и то, чего добивалась от меня Маэва в Даранелле. И цель самовольного отъезда Ларкана вы тоже знаете». При упоминании о Ларкане их лица вновь стали каменными. «Маэва приказала вам забрать у Ларкана ключи и кольцо? Или ограничилась приказом его убить?» «Если мы скажем, что нам приказано забрать все, ты нас убьешь, наследница огня?» — зевая спросил Фенрис. «Все зависит от вашей полезности в качестве союзников», — искренне ответила Айлина. Амулет у нее под рубашкой слегка загудел. «У Рульфа тоже есть оружие», — сообщил Гарыль. «Или появится в ближайшее время». «Мне за сведения надо будет заплатить?» — деловито спросила Айлина. Гарель был не настолько глуп, чтобы спросить об Эдионе. «Оружие называется огненными копьями. Его придумали алхимики Южного континента для своих войн. Это все, что нам пока известно. Слышали только, что управляться с ним может один человек, а разрушения от него большие. Ценное подспорье, если учесть, что уцелевшие маги еще не освоились с вернувшимися способностями. Да и много ли их уцелело стараниями Адарлана? Главное, она больше не будет одинока. Не окажется единственной огненосицей на поле боя. Но вначале Рульф должен предоставить им свои корабли и согласиться на то, к чему она осторожно, даже очень осторожно, его подталкивает. Путь к Южному континенту занял бы несколько месяцев, которых у нее не было. Но если Рульф уже заказал огненные копья, теперь можно и уходить». Айлина кивнула Ровану, поймав его взгляд. «Это все?» – удивился Фенрис. «Нам позволено узнать, как ты обойдешься с полученными сведениями? Или мы для тебя не более чем прислужники?» «Вы не доверяете мне, я не доверяю вам», – сказала Айлина. «Так легче». Она локтем открыла окно. Но спасибо большое за сведения. Фенрис несколько оторопел. Наверное, от Маевы он никогда не слышал слов благодарности. А Элина вдруг пожалела, что тогда, в Дранелле, не расплавила тетку и не сожгла дотла. Их обратный путь тоже пролегал по крышам, по скользкой после очередного дождя черепице. Когда впереди показались очертания океанской розы, Элина остановилась в тени дымовой трубы. «Мы не имеем права на ошибку». «Я знаю», — прошептал Рован, кладя руку ей на плечо. «Постараемся учесть каждую мелочь». Глаза Айлины вспыхнули. «Мы затеяли игру против двоих властителей, настолько древних, что время их правления превосходит возраст большинства королевств. У них богатейший опыт по части интриг и уловок. Даже с ее способностями, шансы обмануть и переиграть их... Я видела, в каком подчинении у Маевы твои прежние соратники. Даже на расстоянии. Весной она чуть не разлучила нас». «Даже если бы Маева поработила меня, я бы сражался с ней каждый день, каждый час. Я бы ни на мгновение не оставил бы борьбы». Рован нежно поцеловал Айлину. «Я бы обязательно нашел способ вернуться к тебе. Я понял это после твоего сражения с Валгами, когда ты вышла из тьмы и улыбнулась мне сквозь языки пламени». У Айлины сдавило горло, но она все-таки сказала: «Те битвы остались в прошлом. Скоро они покажутся нам детской забавой». «Мои чувства к тебе не изменились. Я еще больше, чем тогда, готов показать тебе, что ты во мне не ошиблась». Они оба знали, как ей нужны эти слова. В голове Айлины звучали голоса Дара и Рульфа, сыпавшие упреками и угрозами. «Тогда действуй, принц». Рован негромко засмеялся. Он прижал Айлину к старой трубе. Пространство их ртов почти мгновенно стало общим. Язык Рована двигался неспешно, даже лениво, но Айлина теряла рассудок от поцелуев, от невидимого огня, охватившего их обоих. Пожалуй, они бы сейчас могли сжечь весь мир, а уж этот захудалый городишко непременно. Они принадлежали друг другу. Их любовь бросала вызов кровавым столетиям, знавшим лишь войны, разрушения и потери. Их любовь была сильнее времени и расстояния. Поцелуй утомил их. «Знаешь, Айлина, я вдруг понял, что даже вдали от тебя моя кровь полна твоего огня. Я ощущаю его вкус у себя во рту». Айлина с тихим стоном прижалась к нему. Возможно, их видели снизу. Их это ничуть не заботило. «Помнится, ты говорил, что первый раз у нас с тобой будет в постели, а не возле дерева», — сказала Айлина, не уставая водить руками по плечам и груди Рована. «А как насчет трубы?» Рован снова засмеялся и слегка закусил ей верхнюю губу. «Напомни мне снова, почему я по тебе скучал?» Смех Айлины быстро стих. Их поцелуй продолжался, делаясь все крепче. Им не мешала ни щербатая труба, ни яркая луна.